Глава 11. Год 4 от основания храма, месяц 3, называемый Дивойю Путняйо, Великой Матери, приносящей весну посвященной, Энгоми. Тимофей сошел с корабля и первым делом направился к таверне. Жрать хотелось неимоверно, а здесь, в порту Энгоми, готовили так, как нигде. Каждый раз приходили сюда люди и получали что-то новое. Невероятно это в мире, где даже фасон платья не менялся уже несколько столетий. Гомонящие афиняне, навьюченные как ишаки, потянулись за своим вожаком. Их осталось 2 с небольшим десятка из 50, но никто из них не роптал. Добычу они взяли просто царскую, такую, о которой до старости вспоминать будут. До сытой старости, на минуточку. Трактирщик видел таких людей издалека. Здоровенные горластые парни, от которых за стадии разит кровью. Наемники или морские охотники, пощипавшие те земли, над которой нет власти сына Посейдона. Хорошие клиенты, денежные. Такие в хмельном угаре спускают половину награбленного, пока разум начнет возвращаться к ним. Но эти оказались другими. «Каждому по котлете», — скомандовал Тимофей. «Большое блюдо жареной рыбы, хлеб, зелень какая есть. Вино с водой пополам. 2 кубка на каждого, не больше». «Слушаюсь, почтенный», — кивнул трактирщик. «Вон туда садитесь, за большой стол. И поспешите, скоро из порта люди пойдут, солнце уже высоко». Одуряюще пахнувшая котлета с чесноком и рубленной зеленью оказалась в брюхе истосковавшихся по нормальной еде воинов в мгновение ока. Там же оказалась и рыба, оставив после себя лишь воспоминания и заплеванный костями стол. Малость осоловевшие парни откинулись на дощатую спинку лавки, лениво цедя разбавленное вино. Волшебство роскошного обеда прошло слишком быстро. «Новости какие за зиму были, почтенный?» — спросил Тимофей трактирщика, а тот икнул и ощутил слабость в ногах, встретившись с ним взглядом. «Царица Поликсо с Родоса незадолго до штормов приезжала», — заявил трактирщик, приходя в себя. «Она в храме Немезиды Гневной молилась, чтобы Басилея Хелене из Спарты жуткой смертью умерла. Проклинала ее, на чем свет стоит». «А что она ей сделала?» — удивился Тимофей. «Она считает, что Тлеполем, ее муж, из-за той Хелене погиб», — пожал плечами тот. «Весь город удивляется. Мужа ее царь Сарпедон в честном поединке убил. Это все знают». «А еще что было?» Тимофей шумно отхлебнул из кубка. «Да вроде больше ничего особенного не случилось», — попытался припомнить трактирщик. «С тех самых пор, как госпожа Фиано войну Родосу объявила, ничего важного и не происходит. Ну, только разве что легион в корабли грузится, идет под Трою, и государь с ним. Но такое у нас каждую весну происходит». «Погоди, я что-то сейчас не понял. Кто войну Родосу объявил?» Непонимающе смотрел на трактирщика Тимофей. «Госпожа Фиано, родственница государя», — охотно сообщил тот. «Ванак сыней, как из плена вернулся, царице Поликсо отомстить никак не может. Клятва такая дана, что он даже подумать про нее плохо права не имеет. Ты же государя нашего знаешь, его слово тверже камня. Вот госпожа и поклялась царице Поликсо сердце вырезать и в жертвенники Великой Матери сжечь. А для этого она денег у людей попросила, а потом в Ахияву поплыла, чтобы там войско нанять». «Ты что несешь? Ты пьяный, что ли?» С тупым недоумением посмотрел на него Тимофей, да и остальные афиняне перестали жевать и пить, вслушиваясь в его слова. «Да», — сожалеюще протянул трактирщик, — «далеко же вас носило, парни. Про это ведь все Великое море знает. А госпоже Фиано я своей рукой 5 драхм в подол насыпал. Не жаль серебра на благое дело». «Еще вина принеси», — скомандовал Тимофей. «Себе тоже налей. И давай-ка рассказывай все с самого начала. Я что-то про плен не понял». Сальная свеча — тупиковая ветвь эволюции. Это стало понятно сразу же, как только я увидел густую копоть, которая поднялась к потолку при горении этого чуда научной мысли. Криуса посмотрела на меня укоризненно, ведь ее заботами моя спальня приобрела вид, если не роскошный, то вполне пристойный. Стены оштукатурили и расписали цветами, птицами и похабными сценами, которые здесь считаются не похабными, а самую малость эротичными. И такую-то красоту я едва не загадил мерзкой сальной гарью. Я вздохнул горестно, пытаясь сообразить, куда еще можно деть излишки стеарина, но ничего путного вспомнить так и не смог. Ладно, пусть пока паразит-вавилонянин свои помады и притирания делает, но не раньше, чем обеспечит боезапасом мою нарождающуюся артиллерию. Надо сказать, нефти у меня совсем немного. Не навозишься ее верблюдами в кожаных бурдюках. Да и глиняная посуда под зажигательную смесь требует совсем иной техники приготовления. Иначе все легкие фракции испарятся до того, как снаряд доедет до поля боя. Я еще раз полюбовался на свечу, коптящую жирным густым дымом, послюнявил пальцы и потушил ее навсегда. Если масла не будет, зажгу снова. Забавно. А что должно случиться, чтобы на Кипре исчезло оливковое масло? Олива тут сама растет, даже в диком виде. Государь, просунул в дверь голову стражник. Афинянин Тимофей вернулся. Ты велел его сразу впускать. В Мегарон его веди. Я отбросил в угол разочаровавшую меня свечу и добавил. И позови казначея. В Мегароне ни души, чтобы не было. Когда хранитель бюджета государства получил распоряжение и удалился, держась за сердце, я вышел в тронный зал, который афинянин разглядывал, раскрыв рот. Неимоверная пестрота отделки здесь почитается немыслимой роскошью, а вовсе не дурновкусием. Так что я попал в десятку, смешав в одну кучу малахит, мрамор, порфир и лазурит. Тимофей изменился. Он похудел, лицо его стало жестче, а в углах рта залегли первые морщины. Он сейчас начал напоминать своего дядьку Гелона, матерого душегуба, но был массивней покойного родственника. Только глаза его остались прежними, мертвые, похожие на две оловянные пуговицы. А ведь я помнил его по трое. Когда познакомились, довольно приятный был паренек, помотало его. «Я все сделал, государь», — сказал он вместо приветствия, а потом, подумав, прижал руку к сердцу и коротко поклонился. «И я все сделал». В тон ему ответил я. «Столб у храма Великой Матери видел? Там твое имя выбито. Тимофей из Афин, сын Милона. Ты теперь настоящий эвпатрит из столбовой знати. Не чета всякой мелкой швали из Ахайи. Можешь золотую цепь носить с подвеской в виде головы быка. Такие никому больше не дозволены». «Ах!» Тимофей промокнул покрывшийся испаренный лоб, разглядывая кошели с серебром, что поставил перед ним казначей. «Не верится даже. А откуда ты узнал про то, что я сделал?» «Весь Египет знает», — хмыкнул я. «Царь рвет и мечет. Верховный жрец Амона проклинает проклятых Хапиру, а я... Впрочем, это уже не важно. Я получил то, что хотел. Как ты выбрался оттуда?» «Сначала в Иерихоне сидел», — ответил Тимофей. «Медь распродали по соседним городам, а взамен взяли серебра, благовоний с юга и тканей. Я же не полный дурак с грузом меди через газу идти. Меня бы там на кол посадили. А так ткнул писцу в нос табличку, что ты мне перед отъездом дал. А там написано, что я был нанят для охраны купцом из Имара по имени Шамаш-Э. Довел его до Иерихона все честь по чести». «Оплата получена, купец моей службы доволен. Я его оплатой тоже». «И что, писец?» — фыркнул я от смеха. «Да ничего», — пожал могучими плечами Тимофей. «Ошалел малость, табличку в руках покрутил и позволил корабль нанять. Он же не пойдет в Иерихон спрашивать, был ли там такой купец и его ли это печать. Он даже за ворота боится нос высунуть. Вокруг газы сейчас столько разбойной голодьбы ошивается, что мы, государь, там самые приличные из всех были. Египтяне в той земле едва держатся. Дунь унесет. А зачем через газу пошли?» Я уже хохотал в голос. «Через Сидон же куда безопасней». «Лень было», — честно ответил Тимофей. «От Иерихона до газы всего 2 дня идти. Мы с парнями подумали, что раз боги берегли нас столько времени, так значит и дальше сберегут. Надоело там, мочи нет. Глаза бы мои те пески не видели». «Куда думаешь пойти?» — спросил я его. «Денег у тебя теперь много». «Домой пойду», — мечтательно улыбнулся Тимофей. «Отца увижу, мать, сестренку. Я за нее приданое доброе дал. Родила уже, наверное». Интересная у него улыбка, как будто статуя фараона улыбнулась. Так он почти нормальным человеком выглядит. У меня просьба к тебе будет», — понизил я голос. «Нужно в Ахайю сходить, помочь кое-кому. Я туда и сам пойду, но потом. Сейчас мне не досуг, надо Трою немного в чувство привести. Госпожу Фиано нужно вытащить». Огорошил он меня вдруг своей догадливостью. «Да», — кивнул я, — «она с плохими людьми связалась. Если ее убили, покарай. Если она жива, привези домой». «Она не вернется», — медленно покачал головой Тимофей. «Она на жертвенники Великой Матери клятву дала. Такими вещами не шутят, государь». «Все равно вытащи ее оттуда», — поморщился я. «Пропадет баба заломанный обол. Там такой народ собрался, что ее пополам перекусят и кости выплюнут. Не по ней задача. Помочь ей клятву выполнить». Пристально посмотрел он на меня. «Я не имею права просить тебя об этом», — усмехнулся я. «Я сам клятву дал». «А меня и не нужно ни о чем просить», — убежденно ответил Тимофей. «Я царицу Поликсо еще не знаю, но я ее уже ненавижу. Я к ней, государь, такую неприязнь испытываю, что даже кушать не могу». «Чего?» — открыл я рот и расхохотался от души. «Он что, Мимино смотрел?» «Да быть этого не может. А ведь это я сам, того не ведая, запускаю в народ привычные мне фразы, которые потом разносятся по всем портам Великого моря и возвращаются назад. Кишки ее, говорю, на руку намотаю и за колесницей бежать заставлю», — пояснил Тимофей более понятно. «Был я с дядькой на Родосе. Пощипали их самую малость. Мы людишек грабили, а Поликсо в крепости сидела. Они с мужем на Родосе чужаки, не любят их там. Если бы не воины, давно бы уже прогнали ее». «Ну, раз так», — хлопнул я в ладоши и крикнул. «Казначея сюда!» «Зачем казначея, государь?» — не понял меня Тимофей. «Я же получил свое». «Я внезапно решил увеличить твою награду», — пояснил ему я. «Вдвое. Моя клятва этого не запрещает. Кстати, у Поликсо добра на 3 таланта золота скоплено, не меньше. Богатая невеста. Хорошо, что сказал. Теперь я ее еще больше ненавижу», — горячо уверил меня Тимофей. «И мои парни тоже. Подумать только, 3 таланта. Вот ведь сволочь». Месяц 4. Пенорожденный владычице посвященный, повелительнице змей победы приносящей, Вилуса, окрестности Трои. Все же протащить по морю несколько десятков кораблей, набитых скотом, людьми и припасами, это вам не жук в пудру пукнул. Огромная бестолковая орда, как ни планируй поход, все равно где-то накосячит. Такое дело, это война. И вроде бы народ у меня опытный, а все равно. То зерновоз из порта не вышел вовремя, то кони наелись какой-то дряни и загадили все чрево гиппогога так, что в трюме дышать стало нечем. Пойти напрямик от Пафоса, что стоял на западном берегу Кипра, сразу к Родосу, я не рискнул. И потащился по старинке вдоль ограбленных и разоренных братцем Илимом берегов Лукки. Заодно мы эти земли повторно разорили и ограбили, чтобы 2 раза не вставать. Пиратский берег вновь начал подавать робкие признаки жизни, и это меня не на шутку расстроило. Мы не убивали людей, предлагая им альтернативу. Новая жизнь в далеких краях или медленная смерть на родине. И многие добровольно соглашались уплыть в никуда, веря слову царя Энея. По дороге мы посетили Талаву, место моего бесславного пленения. И когда трясущиеся от ужаса горожане попросту сбежали, бросив город с распахнутыми воротами, я оставил там небольшой гарнизон. Одну ночь мы провели и на Родосе, причем исключительно из вредности. Воины там пальцем никого не тронули. Но каково было местным наблюдать, как тысячи вооруженных мужиков ходят по нижнему городу, покупают свежую рыбу и настойчиво знакомят горожанок с таким простым и необременительным способом заработка, как проституция. Не по себе радостцам было. Всем, включая Поликсо, которая заперла ворота, даже не подумав выйти мне навстречу. Очень невежливо с ее стороны. А в остальном тут форменная пастораль. Живут словно до Троянской войны. Грабеж и миновая торговля. Дикарис. После Родоса мое войско принял Кос, за ним Самос и Мелаванда, а потом Хиос и Лесбос. Не так-то уж и велико Великое море, как кажется мелким прыщам-аристократам, безвылазно сидящим на своих островах многими поколениями. Увидев армаду кораблей, Архонты и Басилеи, из тех, что подчинились добровольно, тут же давали припасы, в надежде, что мы покинем их благословенный остров как можно быстрее. Они же, спровадив непрошенных гостей, вновь погрузятся в свое привычное состояние — летаргический сон с перерывами на отражение очередного набега с материка. Тут это случалось. Мелкие княжества бывшей страны Арцава, названий которых не знали даже они сами, жили исключительно разбоем. Их тоже придется почистить, но позже. Мне пока не до них. Я ведь стою на том самом месте, где когда-то познакомился с Тимофеем и Рапану. И где впервые увидел Фиано. Странно. Вроде бы неописуемой красоты женщина. И меня к ней поначалу тянуло как магнитом. А потом, когда фонтан гормонов поутих, выяснилось, что кроме них там и не было ничего. Полная пустота. Смотрю на нее, а в душе не шевелится ничего. Совершенно чужие люди, и даже поговорить не о чем. Вот ведь как бывает. Нижний город Трои пуст. Даже робкого лая собаки нет. Он как будто вымер, испуганно прижавшись к подножию царской горы. А вот там, напротив, жизнь есть. На стенах стоят воины и богато одетые горожане. Они смотрят, как на их глазах за неделю вырос правильный квадрат военного лагеря. Ров, вал и чистокол. Ничего особенного. Но вот что странно. Любопытной бедноты, обычной в такое время, на стенах не видно вовсе. Именно она наиболее активно показывает задницу и трясет гениталиями, увидев врага. Здесь этих людей нет. Не впустили в крепость голодьбу, государь. Гелен, брат Криусы и единственный выживший сын Приама, прибыл сюда по моей просьбе. Нечего сидеть на Сифносе и смотреть на море. Нужно расширять свой кругозор. И он подтвердил то, что я знал и так. Эти люди готовились к длительной осаде. Троя по крышу полна зерном и воинами. В городе нет детей и женщин. Своих увезли за пролив, а семьи рыбаков и горшечников попросту прогнали, чтобы не тратить на них еду. Они не так уж и не правы. Еще 5 лет назад их тактика имела бы оглушительный успех. Но, увы, жизнь самую малость ушла вперед, а им забыли об этом сказать. «Пойдешь туда?» — посмотрел я ему в глаза. «Я не хочу зла этим людям. И мать твоя не пострадает. Посидит в ссылке на острове вместе с Андромахой. Будут в преферанс играть. Да миллионов пулю, пока кровь из глаз не пойдет». «Да, преферанс — это хорошо», — несмело улыбнулся Гелен. «На островах зимой такая тоска, что только им и спасаемся. Пойду я, государь, не хочу нового кровопролития». И Гелен, одетый в белоснежный хитон до щиколоток и завернутый в новомодный гемантий, решительно пошел к воротам Трои. Резной посох дробно стучал по каменистой земле, словно отсчитывая последние дни этого заколдованного города, который с невероятным упорством приближал свою гибель. «Здравствуй, матушка», — спокойно произнес Гелен, оглядывая отцовский Мегарон. «И ты здравствуй, Андромаха, и ты, племянник Астианакт, здравствуй тоже. Тут неопрятно и пыльно. Тронный зал, как и весь дворец, завален товаром, который при осаде купцы всегда стаскивали под защиту стен. Дворец — последняя линия обороны. Нет втрое надежнее места». «Я не хочу желать тебе здоровья», — презрительно ответила Гекуба, которая смотрела на единственного сына с плохо скрываемой брезгливостью. Андромаха, в иссиня-черных волосах которой уже пробежали седые пряди, тоже глядела волком. А вот ее сын, мальчишка 10 лет, напротив, смотрел на дядю с любопытством и без малейшей злости. 30 купцов и воинов из родовой знати стояли позади и молчали, пока молчали. Гелен повернулся именно к ним. «Эней, царь и потомок царей, повелитель Аласии, Вилусы, Угарита, Ахиявы и прочих земель, говорит вам: смиритесь, прекратите мятеж, откройте ворота и попросите прощения. Он обещает, что никто не пострадает. Ваши жизни, семьи и имущество останутся неприкосновенными. В этом он клянется именем Посейдона, которому поклоняется, и Аполлеоносом, богом его семьи». «Мы не сдадимся!» — выкрикнула Гекуба. «Ему не взять Трою!» «Тебя, женщина, никто не спрашивал», — спокойно ответил Гелен, а знать Вилусы попрятала улыбки в густые бороды. «Иди на свою половину и займись пряжей. Я разговариваю с теми, кто возьмет в руки меч. Твое мнение мне неинтересно. Царю Инею оно неинтересно тоже. Ты просто обезумевшая старуха, которая жаждет власти и готова погубить ради нее родной город». «Взять его!» — завизжала Гекуба, но никто даже не тронулся с места. В руке Гелена зажата оливковая ветвь мира. Ни один из присутствующих не пойдет на такое святотатство. Тронуть посла, да еще и верховного жреца морского бога, да ни за что. Царь Агамемнон обидел как-то служителя Аполлиунаса, отняв дочь. «И где он сейчас? Видишь?» Спокойно повернулся к ней Гелен. «Ты никто, матушка, а твои слова просто ветер. Так я продолжу, благородные. Если до заката вы не сдадите город, то увидите страшное. Войско царя Энея — это не ахейский сброд, который топтался под стенами до зимы. Трое не продержатся и пары недель. Видишь ли, царевич?» Вперед вышел Клитий, один из троянских вельмож. «Мы не враждуем с царем Энеем, но не считаем его нашим государем. Он не уважает нас, обращается с нами, как с какой-то чернью. Он даже правит нами через наместника, а сам сидит на Кипре. Это унизительно для благородных. Он порушил все старые обычаи. Когда он в последний раз дал пир и пригласил нас на него? Когда он дарил нам подарки? Это великая Троя, царевич Гелен, а не какой-то Сифнос. Мы настоящие хозяева этого города, а Эней — простой дарданец, зять покойного владыки, каких толпы. Боги одарили покойного царя завидной плодовитостью. Вот перед тобой сидит Астианакт, законный царь, старший из потомков Париамы. Да, он юн, но мы избрали его на царство, потому что он поклялся соблюдать наши права». «Времена изменились, Клитий», — устало посмотрел на него Гелен. «А ты так и помрешь, не поняв этого. Эней — законный царь Трои из страны Вилуса. Вы принесли ему клятву верности, а теперь ее нарушили. Вы оскорбили богов своей ложью, и когда Троя падет, вам придется за это ответить. Я уже сказал, у вас есть время до заката». «Троя крепка!» — выкрикнул воин в кожаной рубахе, обшитой бронзовыми пластинами. «Вам ее нипочем не взять!» Гелен никак не мог вспомнить его имени. Какой-то захудалый аристократ с окраины Вилусы, который пришел сюда с отрядом лучников. Он даже примерно не представляет, с чем ему придется столкнуться, но все равно хорохорится и выпячивает грудь. «Зачем ты надел доспех, когда на тебя никто не нападает?» — хотел спросить его Гелен. «Глупая, хвастливая деревенщина. Ему хватило мгновения, чтобы потерять к этому воину всяческий интерес». «Царь Эней говорит вам», — торжественно поднял руки вверх Гелен и запрокинул лицо к потолку. «Упрямый город, ищущий собственной гибели. Здесь нет никого, кто достоин жалости. Вы изгнали слабых, и этим сами выбрали свою судьбу. Когда войско законного владыки зайдет в Трою, то живые позавидуют мертвым». Гелен опустил руки и добавил совершенно обыденным тоном. «Скажу, как верховный жрец Посейдона. Я гадал на печени жертвенного барана, и боги приоткрыли мне завесу грядущего. Так вот, благородные, ваше грядущее крайне незавидно. Принесите жертвы богам. Вам они, правда, уже не помогут, но зато это неплохо успокаивает. Не так страшно умирать будет, да и на суде богов зачтется». Он поставил на пол песочные часы и произнес: «Время пошло. Когда упадет последняя песчинка, вы увидите, что такое гнев царя царей, сына морского бога. Прощайте, почтенные. Если разум не вернется к вам, то в следующий раз мы свидимся только на ваших похоронах». Примечание. В родосском варианте мифа Елена Троянская не прожила с Менелаем до старости, а попала на Родос. Там она была убита по приказу царицы Поликсо, которая отомстила ей за смерть мужа.